Глава 6. Первый час в бастионе. Мы проследовали за нашим новым провожатым Митрохой, оставив армейских служивых разбираться со своим капитаном. Не понравился мне этот Нестор Петрович с первого раза. Ой, не понравился, да и все тут. Слишком холеный какой-то. К тому же и толстый капитан этот, до неприличного безобразия, жрет слишком много, наверное. Вместе с нами с центральной площадки главного здания бастиона ушел и князь Романов, так как его тоже отнесли к боевым магам-вольникам, коим он и является. Если так-то реально на вещи смотреть. Меня вдруг заинтересовало выражение паренька, когда он проинформировал нас о своей принадлежности к местным жителям. Только я не совсем понял, что конкретно Митроха имел в виду. То ли парень родился и живет тут, прямо в крепости, вместе с гарнизоном, или же он родом откуда-нибудь из близлежащих поселений, что я видел сверху в момент своего визуального знакомства с местностью. За то короткое время, что я размышлял, шустрый провожатый подошел к одной из дверей в стене бастиона и обернулся на нас. Паренек подождал, пока мы с Романовым приблизимся, прежде чем произвести манипуляции с магическим запором или щитом, реагирующим на простецкую вязь руны. Кстати, очень похожей на ту, что я наблюдал у ворот, когда проводник нашего каравана обозначал, что прибыли свои. «Митроха, скажи-ка мне, не сочти за неприличие», обратился я к молодому жителю крепостного сооружения. «А тут что, все до единого маги?» — проявил я интерес, заодно похлопав братана по загривку. Чтобы исполнить этот дружественный знак внимания к своему боевому напарнику и другу, мне пришлось на цыпочки встать. Высоко мой коняга. «А почему это вы, ваша светлость, такое подумали и про меня, и про здешних?» — слегка удивился моему вопросу Митроха, и занялся аккуратным съемом немногих узлов и седельных сумок с моего братана. «Ну, Митроха!» Я приступил с глубокомыслием пояснять причину появления очевидного интереса. «Вот взять, к примеру, тебя. Я помог снять сверток из грубой холстины, в который упакован мой рунный карабин вместе с обычным. Погоди-ка!» Я проверил саквояж с боеприпасами, подаренными мне высокородными господами, еще перед той самой командировкой в охранении обоза с артефактами. «Ты чего за вязь сейчас изобразил? Да и наш проводник что-то такое у ворот сделал». Митроха подхватил сразу 4 поклажи и, открыв дверь, окованную металлом, решительно переступил порог. «Малой, с виду ожилистый. Уважаю. Шустрый пацаненок, да и на Тимоху чем-то похож». Мне пришлось выдержать вынужденную паузу в общении и пройти за молодым провожатым внутрь помещений стены бастиона. Здесь я и сам приостановил расспросы, так как занялся предварительным осмотром коридора с дверями, подсвеченного факелами. Скорее всего, это и есть персональные комнатушки для магов-вольников, ну, или для тех лиц из числа офицерского состава, которым не по статусу жить в общих казармах вместе с солдатиками. Коридорчик углубился в каменную стену и разошелся в обе стороны. Тут есть и эти комнаты по одну сторону, на противоположной же, той, что ближе к внешней грани крепости, я наблюдаю многочисленные лестницы внутренних коммуникационных соединений. А что, удобно. Проснулся по тревоге и бегом на стену или к бойницам. Я не сомневаюсь в том, что для обороны тут несколько ярусов предусмотрено. Возможно, и с орудийными казематами, где противоосадное все установлено. Завтра прогуляюсь по здешним лабиринтам, осмотрюсь, пощупаю все саморучно. Вот, ваше сиятельство, ваша комната. Митроха открыл дверь и сразу перешел к соседней. А это ваша, добавил малой, обратившись к Романову. Благодарю. Молодой князь протянул пареньку монетку. Тот выпучил глаза и отшатнулся, чуть не замахав руками. При этом он состряпал выражение ужаса, что меня поразило. «Митроха, а ты чего это, а?» Я положил вещи рядом с дверью и сам приобнял мелкого за плечи. «Да это простая благодарность. Бери, бери, или князь осерчает», — добавил я, а Митроха замотал головой в отрицании. «Не, не положено так, баре», — высказал он и вывернулся из моих рук. Проводник вбежал в мои апартаменты и положил ношу в центре. «Да чего ты?» — продолжил я допытываться, войдя и осмотрелся, прикинув размеры жилища. «Ну, маловато, хотя вроде уютно». Я подошел к столу и взял подсвечник. Замешкался, шаря взглядом в поиске предмета быта для разведения огня. «Митроха, а чем тут огонь зажигают?» — пробормотал я, так ничего и не найдя с первого раза. «Вот!» — парень протянул мне огниво. «Или магией запалить можно?» Он взял и продемонстрировал легкую вязь. Ее я прочел и усвоил на автомате, так как дар чтения создателя у меня прекрасно работает. Полная автономия запоминания. Фитили свечей вспыхнули, и теплый свет наполнил помещение со столом, парой стульев, кроватью и массивным трехстворчатым шкафом с замком. Все очень скромно. Только после беглого осмотра я заметил сундук, который можно использовать в качестве еще одного посадочного места. Есть тут и зеркало, и нехитрое приспособление для гигиенических нужд, ну, типа железной емкости и тазика. «Нравится?» — с нескрываемым восхищением спросил Митроха. «Пойдет», — коротко ответил я и сгрузил все остальные принесенные свертки и вещи ближе к шкафу. «Я так понимаю, что это крыло для расквартирования магов?» «Ага, для вас», — паренек кивком подтвердил мою догадку. «Немного тут господ проживает», — погрустнел Митроха. «Так нынче-то недобор ведь большой, в гарнизоне-то, по численности солдат и магов», — добавил парнишка. «А сейчас сколько народа тут? Ну, тех магов, что не заняты на службе в данное время?» Продолжил я череду уточняющих вопросов, приступив к частичному избавлению от верхней одежды. «Немного», — печально ответил парень. «А точнее?» «Да так, 12 магов всего, но ежели с капитаном-поручиком считать», — пояснил он, — «командиром вашим». «Э-хе-хе», — вздохнул я, — «не густо как-то, даже печально. А солдат сколько?» «Вместе с командованием. Я про армейских», — уточнил я направление интереса. Я скинул теплую шкуру и с ним полушубок, оставшись в утепленной накидке и мундире мага-вольника, украшенным заслуженными статусными регалиями. «Прохладно тут, а камина я не вижу. Но он же должен быть, я так полагаю». «Митроха, на где тут тепло можно организовать-то? Ну, для обогрева комнаты». Я оторвался от осмотра и вновь перевел внимание на пацана. В дверь ввалился Ефим и тоже сбросил на пол свою ношу. «Фух!» — выдохнул он с шумом и обратил внимание на то, что я не один. «Господин Зеликс, князь!» — начал он обращение, сделанным официозом для Митрохи. «Братана вашего я укрыл двумя попонами и шкурами. Не должен он замерзнуть до утра», — прозвучал доклад. «Отлично, Ефим». Я кивнул и еще раз проинспектировал помещение взглядом. «Как ты смотришь на то, чтобы на сундуке расположиться на ночь?» — поинтересовался я, проявляя заботу в интонации. Митроха удивился столь скорой смене моего настроения. Наверное, парень счел меня деспотом или очень строгим господином по результатам общения с Нестором Петровичем, свидетелем которому он был. «Феликс Игоревич», — замялся Ефим, — «ну уж, коли вы разрешение дадите, так я и на полу могу». «Ефим!» — я надавил голосом, играя строгого. «Пол каменный, если смотреть внимательно. И твое здоровье он пошатнет моментально, так что...» Я протянул ему свою медвежью накидку. «Стелиться будешь на сундуке», — заявил я и перевел взор на Митроху. «А, господин...» — отмер пацан и указал в угол. «А вот печурка, сподобная камину», — пояснил он свой жест. «А дрова я сорганизую махом». Парень развернулся к выходу, и мне пришлось проявить расторопность, чтобы удержать его возгласом. «Нужно еще как минимум пару-тройку вопросов задать». Да и к Романову его отпустить. Там же тоже князю потребуется посильная помощь и первая консультация по налаживанию быта. Хе, да погоди ты, постреленок. Я усмехнулся. Ты успеешь еще с дровами теми помочь. Мы не договорились с тобой о численности гарнизона, если ты помнишь наш разговор. А чего там? Пожал он плечами. Мал гарнизон-то. Очень солдат мало. 3 отделения по 12 человек. Ну и сам капитан. «Ни о чем», — пробормотал я тихонько. «Что?» — переспросил Митроха, не услышавший подробности фразы. «Я говорю, где сейчас маги-вольники?» — не стал я показывать свои грустные мысли. «Ну, те, которые не в карауле и просто не заняты сейчас на службе». «А-а-а!» — среагировал пацан с пониманием. «Так это...» Так они тут, и недалече, совсем в своем казарменном клубе отдыхают. Ну, а те, кого нету, так спят, еще на дальнем посту магии есть, что в одинокой башне. Там 2 вольников от ваших всегда. Он деловито кивнул. Те, которые за рунное лечение отвечают, так они всегда тут, в своих комнатах. Ну, или проверяют медицинские покои. Дамы же он и маги. А эти, ну, их лекарские покои-то, так они в подвалах крепостных находятся. — пояснил Митроха некоторые особенности проведения свободного времени магами-вольниками. Мне информация не показалась неожиданной. Что-то такое я себе и представлял, за исключением крайней малочисленности личного состава. 40 с небольшим человек. Так себе получается контингентик крепостной. И как это сооружение оборонять, если случится нападение? Да они, точнее уже я с ними, да мы попросту размажемся по бойницам на стенах, как тонкий слой масла по бутеру. А что толку от такой обороны? Может, зря я на капитана армейского наехал? И вариант с рунной защитой дверей — это простая необходимость, продиктованная Ситуевиной с крайней малочисленностью служак. Первоочередной такой шаг и выход из тяжелого положения. Народа же мало. Так, а где, ты говоришь, они времечко-то коротают? Я решился на более точные вопросы и ответ на него. Недалече я провожу. Митроха подошел к вопросу с радикальным решением. Отлично. Я похлопал парня по плечу и поправил рунные револьверы. Шпагу я снял, решив ее не брать с собой. Но нет острой необходимости показывать свой статус, хотя... Моих погон когтистых, как и накидки с обозначением принадлежности к магам-защитникам, будет вполне достаточно. Думаю, что меня примут нормально. «Ефим, вот что, дружище!» — обратился я к денщику, уже занятому разбором вещей. «Ты продолжай тут заниматься с нашим скарбом, а я прогуляюсь, да и Родион, судя по слухам, тоже сюда сослан. Думаю, что князь Кутузов обрадуется». «Ой!» — Митроха прикрыл рот и замер в удивлении. «Что за ой?» Я моментально среагировал, поняв, что он уже слышал эту фамилию. «Князь, маг боевой!» — Митроха слегка заикнулся в начале ответа. «Так они убыли с отделением в деревню, кое на нашем берегу, поток вожа!» — пояснил он и речушку назвал в объяснении. Правда, мне название ничего не дало и не прояснило географического положения бастиона. Впервые слышу такое название, но уточнять подробности я поостерегусь. До поры до времени. — И надолго? — Должны были уже и возвернуться сегодня, — доложил постреленок. — Ждем с обеденного времени, — добавил Митроха и покосился на горшки, где у нас с Ефимом сохранились подарки — от криминала узловой станции. Икра черная и красная, специально мной не тронутая. Я ее приберег именно для случая прибытия к месту службы, чтобы угостить кого-нибудь. Я кивнул своему денщику, и тот отставил один из кувшинов в сторону. Затем старый вояка достал каравай хлеба и легко отрезал от него солидный кусок. Ефим намазал. Нет, не так. Он наложил красные икры сверху хлеба с солидным бугром и протянул Митрохе, замершему напротив и боявшемуся вздохнуть. — Но, чего замер? — обратился Ефим к пацану, нарочито сердясь. — Ешь, коли Феликс Игоревич угощает. Митроха очень осторожно принял лакомство, а пара икринок не удержалась и скатилась на стол. Парень расстроился и потянул руку за ними, однако бдительный денщик покачал головой. «Ешь!» — коротко рявкнул Ефим. «Не с руки хорошему человеку падший есть!» — проговорил он и смягчился, глядя на задаченного пацаненка. «А можно мне половину с собой забрать?» — спросил он неуверенным тоном. «На кой?» — вскинул бровь старый солдат. «Матушку угощу», — пояснил парень. «А она у меня туточки в крепости», — продолжил Митроха. «Готовкой занимается и немного по хозяйству. Ну, да разно всякое делать. Стирка». Эта новость мне понравилась и немного огорчила. «Мы твоей матушке такой же сделаем. А лучше не так». Я глянул на довольного Ефима, подкрутившего свой любимый ус. «Ефим, глянь-ка, у нас там нет черной корки. Не завалялась мало крынка?» «Барин, да как же это? Да не завалялась-то». «Есть у нас такое». Денщик вытянул глиняную емкость, плотно закрытую вощеным материалом. «Вот, на-ка». Он протянул ее парню. «Матушке скажи, мол, гостиница это от великого князя», — добавил старый вояка и улыбнулся. «Все правильно он делает. Нужно с обслуживающим персоналом сразу контакт налаживать. Тогда и служба будет легче, и горячая всегда будет тебя дожидаться, покуда не вернешься с дозора. Или оттуда, куда тут все ходят. Кстати, я отвлек жующего Митроху. А много тут вашего брата?» Задачил я его не конкретикой поставленного вопроса. «Ну, в смысле, те, кто в военном не принадлежит, а живет в крепости и работает», — поспешил я уточнение внести. Паренек проживал вкуснотищу, прежде чем заговорить, однако взгляд с бутербродика не посмел отвести. «Нравится. Чего уж говорить-то?» «Так это», — начал он докладывать, — «почти что полсотни душ». Вверг он меня в замешательство и заставил отнестись к его словам более внимательно. «А откуда?» Не удержался я от уточнения. «А оно же как?» — приступил Митроха к развернутому объяснению. «Гарнизоны ино раз и свадебки затевали, когда служивые с бабоньками местами сходились. Их порой и убивали. Солдатиков и офицеров-то малого, да и большого чину. Иной раз и полностью гарнизоны вырезали из чадья». Он склонил голову на мгновение. «Но успевали маги-защитники. Да-да». Он кивнул в подтверждении слов. «Успевали родненькие наложить печати рунические на подземелья крепостные. Но ты живы остались женщины с детьми. Мужиков только нету». Он вновь погрустнел. «Малые токма, да такие, как я, чутка постарше тут и живут. От пополнения к пополнению. Ну и работу делают, кто что умеет», — завершил Митроха и откусил очередной кусман бутерброда. Мы переглянулись с Ефимом. Все понятно, логично и в то же время до боли печально. Для себя я отметил, что фурия прозрачная неспроста мне спящему про секреты бастиона рассказывала. А может, не сблизиться с местными? Ох, чую я, что подземелья тут непростые и очень обширные. Да и тайны в них припрятаны, ибо более негде. Ну, а солдаты, что часто меняются, или погибшие гарнизоны меняют, так они и четверти не знают того, что наворочено под этими стенами. Нужно будет потолковать с Митрохой на эту тему подземную. Может, и повезет. — Так ты тут родился? — задал я правомерный вопрос. — Ну да, как и сестрицы мои, и многие ровесники, — кинул Митроха. — Все детки подрастающие и малые, все мы тут. Так, а с магией вы знакомы по линии наследной? Я мысленно вернулся к первым минутам знакомства с парнишкой, когда обратил внимание на его умение в вязи рун. Матушка говорит, что да, из-за папеньки. Не подвел он меня и подтвердил ход измышлений по этой теме. Оно ж как бывает-то? Мы с Ефимом присели, чтобы не упустить из рассказа парня ничего такого, что может оказаться важным впоследствии. «Продолжай», — подбодрил я рассказчика. «Солдатики, они же не имеют достатка, необходимого для женитьбы». Начал он рассуждать, оперируя словами матери, не иначе. «А вот маги имеют прибыток от службы и волюсти, кои императором им дарованы. Заработок у них есть постоянный», — продолжил он и проглотил последний кусок хлеба с икрой. Ефим не подкачал и занялся сооружением еще одного бутера для парня. «Вот и выходили девки замуж-то за вольнонаемных», — Митроха подвел свой рассказ к логическому выводу. «И рождались потом мы, немного одаренные в умениях, но только некому учить-то нас, потому и пользуемся простецкими вязями руническими. А вот ежели перебраться в большие города, так там и школы имеются». «Вот бы мне туда», — завершил он с мечтой выражение лица и приступил к поглощению очередного лакомства, поданного ему Ефимом. «Ну да, все он правильно рассказал. Нужно и это во внимание принять, когда я буду искать то, про что намекала богиня с качелями. Мы дали Митрохе доесть бутерброд без спешки». «Феликс, простите, князь, но у вас все настежь открыто», — подал голос вошедший Романов. «Я хочу немного пройтись по коридорам здешним, познакомиться». «Минуту», — остановил я его. «Митроха, ты давай-ка забирай гостинцы, да и проводи нас в клуб, о котором говорил. Мы поздороваемся с остальными вольниками». «Это я мигом». Пацан подхватил узелок, приготовленный Ефимом. «Прошу вас, ступайте за мной». Я еще раз поправил свое обмундирование и с молодым князем Романовым вышел вслед за шустрым парнишкой. «Интересно, а знакомых из эшелона я тут встречу? Да кто его знает-то? Мечтать же не вредно, как говорят, а вредно не мечтать».